Ирина Хромова. «Черная Мадонна». Открытая бричка подпрыгнула на кочке. Константин клацнул зубами и придержал коленом сундук с вещами, опасаясь, что тот перекувыркнется через плетеный борт. Июль выдался сухим, и проезжая дорога была в своем лучшем состоянии. Колеса только раз застряли в песке. Константин отмахнулся увядшей веткой от надоедливого слепня, утер пот со лба. Красное солнце зависло над верхушками дальнего леска, обещая завтра ясную погоду. Он провел почти целый день в пути. М-да. То, что вначале казалось жестом доверия опытного коллеги, в действительности вышло умелым перекладыванием неприятных обязанностей. Ничего-ничего. Как каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, так каждый молодой врач хранит в своем докторском чемоданчике надежду на собственную практику в Санкт-Петербурге. Когда впереди ждет Бородино, начать можно из деревеньки Струпино. Струпино встретила Константина пожарищем. Сгорела ближайшая к дороге изба, и, похоже, совсем недавно крестьяне еще не начали разбирать почерневшую печь и растаскивать непрогоревшие бревна. Константин поежился. По такой жаре огонь легко мог сожрать все дома. Пожаров одинаково боялись и в столице, и в самом дальнем захолустье. «Тут недалече», — прервал его размышления глубокий бас, который, казалось, зарождался где-то в глубинах косматой черной бороды возничего. Василий был немногословен. Лихих ямских песен не певал, хотя с его голосом ария Бориса Годунова звучала бы уместно. Бричка повернула, оставляя деревню сбоку, и вскоре выехала на липовую аллею, ведущую к дому помещика. Константин приподнялся, вытягивая шею, чтобы разглядеть барскую усадьбу. Цокнул языком, разочарованный, снова уселся на жесткую скамью. «А чего ждать от Струпина? Роскоши дворца Юсуповых на Мойке. Скромный одноэтажный дом выглядел аккуратно, нежно-персиковый цвет стен, обшитых тесом, был еще ярок и красиво сочетался с сочной зеленью невысоких вишневых деревьев, окружающих его. На веранде стоял накрытый к чаю столик с неизменным самоваром. Полный мужчина отставил блюдце и торопливо поднялся на ноги. Его круглое добродушное лицо озарила широкая улыбка, которая увидала по мере того, как он, щурясь, разглядывал пассажира. Когда Василий первым соскочил с повозки и распахнул перед Константином дверцу, от улыбки не осталось и следа. «А где Борис Борисович?» Мужчина нервно потер ладони ладонь, потом кашлянул. «Прощенья просим-с», — полилась плавная речь с легким нажимом на «о». «Ситуация у нас, скажем честно, деликатная, а обстановка тревожная. Немного растерялся. Разрешите представиться, Куликов Петр Акимович, приказчик, а вы, значит, Бориса Борисовича помощник». Константин пожал протянутую руку, мягкую, немного влажную. Петру Акимовичу было жарко в старомодном сюртуке из тонкой шерсти. «Здравствуйте. Константин Егорович Бесков, выпускник медицинского факультета Московского университета. Поступил на службу в земскую больницу Грайска 3 месяца назад». Константин прикусил язык и мучительно покраснел. «Что за заискивающий тон? Хорошо, хоть дипломом размахивать не стал». «Борис Борисович прислал меня для экспертизы. Мне поручено выяснить причину смерти помещика Костоевского». «Михаил Андреевич позавчера приставился. Упокой, Господь, душу его грешную». Приказчик подхватил Константина под руку и потянул к дому, бросив быстрый взгляд на кучера и на окна. Кажется, за стеклом мелькнули чьи-то лица. Говорил он теперь монотонно, понизив голос почти до шепота. «По дороге из Перемошни в Струпино умер. Его крестьяне нашли, когда с работ возвращались. Привезли в дом, сейчас на леднике лежит. Обмыли только». Вдруг Куликов дернул Константина за руку, приблизился к уху. «Все из-за житого. Не живется ему спокойно. Раньше они с Михаилом Андреевичем всю границу между поместьями делили, а теперь вот что, подлец, удумал. Это он за врачом послал. Подозрительно ему. Думает, что крестьяне барина убили. Проходите, доктор». Толстяк резво распахнул перед ним дверь, пропуская первым в дом. Константин поежился. Голова начинала идти кругом от неожиданных подробностей. Вот уж удружил Борис Борисович. Вошел внутрь, чуть пригнувшись. Полезная привычка, когда ты из-за роста собираешь лбом все притолоки. В комнате их ждали дворовые. Две женщины в одинаковых городских, серых платьях и крестьянских повойниках, туго обвязанных вокруг голов, и худенькая девочка, лет 10, в линялом синем сарафане, загорелой ручонкой, прижимавшая к груди тряпичную куклу. Лицо девочки с правой стороны закрывала несвежая повязка, пропитанная кровью и сукровицей. Константин нахмурился, надо узнать, что с ребенком. Крестьяне докторам не доверяют, им проще к какой-нибудь бабке-шептухе сходить. А бывали случаи, на кафедре рассказывали, что дворяне сами мужиков пользовали. Дверь хлопнула, Василий внес в дом дорожный сундучок с вещами. «Константин Егорович, врач из Грайска, накормить его надо и в детскую устроить на ночь, а завтра с утра в лучшем виде обратно отправить. Ну что стоите?» — замахал руками приказчик. Конюх только дернул косматой головой и вышел на улицу. Женщины низко склонились. Старшая надавила на светлую макушку девочки, которая внимательно глядела на Константина единственным ярко-голубым глазом. Другой скрывала повязка. «Если что потребуется, Глаша и Марья в барском доме работать приучены. Что где лежит, знают. Чего глядеть, как курицы на зерно? Дел нет? Идите!» Куликов дождался, пока крестьянки пройдут до конца коридора, соединяющего дом с кухней, и снова понизил голос. «Барин много, слуг не держит. Вот когда семья на лето из Санкт-Петербурга приезжает, тогда да. Жена-то его, Мария Федоровна, пока и не знает, что вдовела. Осталась без кормильца с четырьмя детьми на руках. Еще и Житов житья не дает. Экспертиза ему понадобилась. Да как отказать-то?» Мужчина облизнул пухлые губы и снова потянул высокого Константина за рукав, словно собирался шептать на ухо. «Житов-то на что надеется, если подозрение будет, что это крестьяне расправу над барином учинили?» Кадык дернулся над слишком тугим воротником. «Тогда всех из деревни вышлют на каторгу. Разбираться не будут. Вот тогда он ее вместе с землей у вдовы-то и выкупит по дешевке. Вы смотрите внимательно, смотрите, отец наш, чтобы все было ясно господину Житову и всем остальным господам по вашему заключению. Михаил Андреевич, хоть и был крут нравом, никаких особых зверств не чинил. Наоборот, он же Струпина всего пару лет как купил. Тут ведь старое поместье сгорело, так он его отстраивать начал. Пруд выкопал, рыбу туда запустил. Опять же, сады фруктовые в порядок привел». Константина начал сердить словоохотливый приказчик. «К чему все эти подробности? Он должен написать заключение, передать его начальнику земской больницы и забыть обо всех этих Житовых, бедных вдовах и деревне Струпино». Вместе с раздражением пришла пульсирующая головная боль, грозящая перерасти в мигрень. Константин незаметно потер висок. Нельзя так. Это все долгая дорога. Он устал. «Петр Акимович, прошу прощения, а где находится тело? Я бы предпочел начать осмотр сейчас». Константин вымученно улыбнулся и повернулся к дорожному сундуку, в который вместе со сменой белья уложил докторскую сумку. «Так на леднике, голубчик, в подполе. Рыбу ж, говорю, барин разводит. Вот и вырыли для хранения. Это сколько же всего организовать надо будет? Как удобнее в Санкт-Петербург Михаила Андреевича отправить?» «Где ледник?» Константин поморщился и подхватил сумку. Под его тяжелым взглядом приказчик сник. Совесть кольнула не кстати. «Где же его терпение? Нет этой добродетели. Сколько ни ищи». В подполе было влажно и прохладно. Вдоль стен лежали глыбы весеннего льда, присыпанные кое-где сеном и опилками. К рыбному духу примешивался еще какой-то острый, почти химический. Тело помещика, накрытое некрашенным полотном, лежало на столе с красивыми резными ножками, которые, скорее всего, спустили сюда из верхних комнат. Свет шел от четырех керосиновых ламп, подвешенных на крючье под невысоким потолком. Еще одну Константин держал в руках. Первым порывом было приказать вынести труп наверх. Здесь слишком темно, сыро и неудобно. Но следом пришла подленькая мыслишка. Чтобы обнаружить следы насильственной смерти, равно как и их отсутствие, не обязательно проводить процедуру по всем правилам. И поверхностного осмотра хватит. Надо начать, а после уже решить, как поступить дальше. Константин снял полотно и аккуратно сложил его, устроив на углу стола у ног трупа. Помещик Костоевский, 44 лет, роста среднего, с короткой массивной шеей, широкими запястьями, большим животом и заметными отложениями жира на плечах и бедрах, распределение волос на теле умеренное. Кожный покров бледный, трупные пятна синюшно-фиолетовые, при надавливании не меняют цвета. Трупное окоченение соответствует примерному времени смерти. Константин делал отметки в воображаемом блокноте, медленно двигаясь вдоль стола, подсвечивая себе лампой. Глаза мертвеца были закрыты, а рот, наоборот, широко раскрыт. Не успели подвязать челюсть до того, как мышцы одеревенели. Ровные крупные зубы влажно поблескивали. Константин наклонился, чтобы осмотреть ротовую полость. Лицо Костоевского круглое, мясистое, с бритым подбородком и густыми темно-русыми бакенбардами при жизни, возможно, располагало к себе. Но для Константина было словно лишено индивидуальности. Он не смог бы искренне ответить на вопрос, красив или уродлив покойник. Врач склонился ниже. Ему показалось, что за языком что-то есть. Надавил двумя пальцами, отодвигая холодный кусок плоти. Точно. Подушечки коснулись чего-то гладкого и жесткого. Черт, ничего не видно. Константин попытался ухватить инородный предмет, но ногти соскользнули. Нужны щипцы. Возможно, скальпель. Константин вытер пальцы о тряпицу и повернулся к разложенным на нарядном, жестовском подносе инструментам. Что же это может быть? Гортань перекрыта, но признаков удушья нет. Значит, предмет оказался в горле уже после смерти. Мурашки пробежали по спине, перед глазами мелькнул образ. Мертвый барин в окружении молчаливых крестьян лежит на земле. А Василий, наступив коленом ему на грудь, вбивает в раскрытый рот... Что-то? Бред. Остались бы следы. Константин выбрал из своего не слишком богатого инструментария пулевые щипцы и услышал хрип. Врач развернулся всем телом и отшатнулся, перенося вес на согнутую ногу. Он замер. Михаил Андреевич Костоевский сидел на столе, все такой же бледный, в оранжевом свете керосинок, и пытался откашляться. Он низко наклонил голову, хрипел и ритмично вздрагивал. Мягкий живот его резко втягивался при напряжении мышц, по подбородку стекала вязкая слюна. Потом он выпрямился и засунул в рот сложенные щепотью пальцы, сильно растягивая губы. Нижняя челюсть опустилась так низко, что касалась груди. Всхлипнул, засопел и принялся вытягивать наружу что-то узкое, черное, влажное. Брезгливо отшвырнул от себя предмет, тот с глухим стуком упал на земляной пол. Константин опустил взгляд. В неровном свете показалось, что он видит продолговатую деревянную фигурку. «Помоги! Отпусти!» Просипел мертвый барин негромко, но четко. Он потянулся к Константину, один глаз смотрел прямо, радужка другого едва выглядывала из-под века. «Это...» Левая рука его вдруг опала. Вторую он вскинул к голове, вцепился напряженными пальцами в волосы, лицо начало оплывать, уголок широких губ оттянулся к низу. В груди булькнуло, когда Костоевский попытался что-то сказать. Он открыл перекошенный рот. «Иса! Иса! А-а-а!» Тело откинулось назад, затылок уперся в столешницу. Синюшные пятки дробно застучали, скинув покрывало и поднос с инструментами. От металлического звона Константин очнулся и сорвался с места. До лестницы наверх и открытой крышки погреба было всего несколько метров. Схватился за деревянную перекладину, обернулся через плечо. На груди мертвеца сидела на корточках женщина в свободном черном одеянии, словно бы монашеском. Колени натянули ткань, когда она склонилась ниже и плюнула в широко раскрытый рот. «Ох! Может быть, вы все-таки откушаете кулебяки? На одном бульоне ноги протянете, душа моя. Вы вон какой, мужчина высокий!» Куликов хлопотал вокруг Константина с назойливостью старой няньки. Молодой врач напугал приказчика, когда выскочил из ледника, бледный, с безумными глазами и пинцетом, который он сжимал так, что побелели пальцы. Константин диагностировал у себя солнечный удар, а духота и влажность подвала спровоцировали приступ. Усилием воли, загнав внутрь страх, врач повторно спустился в погреб. В этот раз за спиной ахал приказчик, но Константин и под пытками не признался бы, что рад его присутствию и тому, как ловко Петр Акимович подхватил полотно и накинул на тело помещика. «Ничего, ничего! Выспитесь, отдохнете, а завтра с утречка дело кончите. Прикажу мужикам Михаила Андреевича в кабинете разместить. Там света и воздуха много, окна на солнечную сторону выходят». Константин почти не отвечал на журчащую речь приказчика. Головная боль накатывала волнами, то усиливаясь, то почти исчезая. Таких реалистичных галлюцинаций у него никогда не было. Не кстати вспомнилась лекция, где пожилой профессор с восторгом описывал жалобы пациента, который страдал от ярких фантасмагорических видений, к которым после присоединились обмороки, приступы эпилепсии, а потом полная слепота и мучительная смерть. «Так...» Еще не хватало накрутить себя до ипохондрического расстройства. «Вот, возьмите рыбки соленой. Только недавно плавала. Васька, блюдо поднеси господину доктору». Константин вынырнул из своих мыслей, когда рядом оказалась знакомая девочка с повязкой. С такого расстояния он почувствовал легкий неприятный запах. Точно. Он же хотел ее осмотреть. Лучше заняться делом, чтобы навести порядок в голове. Девочка мельком глянула на него и положила кусок карпа на тарелку. «Вот несчастная душа!» — Куликов внутренним чутьем почувствовал интерес Константина. «Мать умерла давно. Отец плотник, руки золотые. Разбился с полгода как, когда крышу усадьбы правил. Она от горя и онемела. Михаил Алексеевич добрый человек, Ваську в дворовые взял. А какая прелестная девочка была, как ангелок. И тут не повезло». Константину стало неуютно. Девочка стояла, держа перед собой поднос, прямая и отрешенная. За пояс передника у нее была просунута тряпичная кукла, которую она прижимала согнутым локтем. «Изба их сгорела недавно. Хорошо, хоть сразу тушить начали, даже на сарай огонь не перекинулся. Василису вытащили, а мачеха и детки угорели». «Петр Акимович, я хотел бы девочку осмотреть. Бесплатно». «Осмотреть? Это, прошу простить, в каком смысле?» Куликов склонил круглую голову к плечу, а Константин снова почувствовал раздражение. «Что за недалекий человек? Провести осмотр пациента. Пусть девочка ко мне после ужина зайдет». «А, благодетель наш!» — Куликов улыбнулся. «Осматривайте на здоровье, никто не помешает. Васька слышала, что барин сказал?» После чая приказчик быстро засобирался домой, поглядывая на большие настенные часы. «Завтра часиков 8 приду. Вы уж позавтракайте, пожалуйста, к этому времечку. Доброй ночи, Константин Егорович!» На этот раз рукопожатие вышло коротким и твердым. Константин разместился в детской. Ее обстановка вызывала смутные воспоминания о днях, когда семья Бесковых снимала дачу на лето. Комната маленького Кости выглядела очень похоже. Две кровати, накрытые кружевными белыми покрывалами, книжный шкаф, невысокий столик, чтобы детям было удобно за ним заниматься, пара стульев и большой сундук в углу. На беленых стенах несколько пасторальных акварелей, неровные мазки и пятна — выдавали начинающего художника. В дверь легонько стукнули. Константин подавил желание отослать девчонку. Надо было лечь спать, возможно, даже приняв снотворное. Настойка опия при верной дозировке дарила здоровый долгий сон. «Входи. Сядь сюда, на стул. Рядом с лампой». Головная боль усилилась. Он замер над открытой врачебной сумкой, качаясь на волнах боли. Сглотнул подкатившуюся к горлу желчь. Тяжело задышал носом. Девочка за спиной тихо вздохнула. Константин обернулся и тут же крепко зажмурился, пережидая острую боль за глазницами. Девочка стояла обнаженная, прижимая к худой груди куклу. Даже в неярком свете был виден контраст загорелой кожи и белой, почти молочной. Василиса не делала попыток прикрыться. Вторая рука безвольно висела вдоль тела. На внутренней стороне через сгиб локтя шел толстый рубец. Перед глазами поплыло. Тонкая узкая тень девочки на штукатуренной стене вдруг взметнулась вверх и раздвоилась. «Нет, нет, оденься, для осмотра не нужно раздеваться». Константин еле выговорил это, морщаясь от мигрени. По левой руке от кисти до плеча пробежали колючие мурашки, будто он ее отлежал. Солнечный удар не проходит за пару часов. Врач снова повернулся к сумке, достал бинты, склянку с карболовой кислотой, задумался. Нужно ли что-то еще? Опий или инъекция морфия? Надо осмотреть рану, чтобы понять, насколько она глубокая, образовался ли струп. Лицо после ожога никогда не будет прежним, а для девушки внешность имеет огромное значение. Недавно он читал статью в «Вестнике естественных наук и медицины», что швейцарец Реверден пересадил кусочек кожи на гранулирующую рану. Константин неожиданно понял, что голова у него ясная, мысли текут плавно, легко перескакивая с одного предмета на другой. «Я врач. Не бойся, пожалуйста. Я посмотрю твой ожог. Ткань надо снять. Это может быть больно, поэтому я дам тебе лекарство, оно поможет от боли. После него будешь очень хорошо спать». Константин старался говорить ласково и надеялся, что девочка, которая с напряженной спиной замерла на стуле, его понимает. Кровать оказалась слишком коротка, и Константин пытался заснуть полусидя, сложив горкой несколько подушек. Возбужденный разум не давал покоя. Мысли возвращались к Василисе, которая перенесла весь долгий болезненный процесс, ни разу не заплакав. Опиумная настойка помогла, но все равно девочке было больно. Ожог странной треугольной формы, слава богу, не задел глаза и уже начал покрываться корочкой. Надо оставить ей чистые бинты и как-то объяснить, что для быстрого заживления необходим покой. Если бы он был уверен, что крестьяне не перепутают дозировку, то оставил бы и обезболивающее. Как только голова Константина начинала клониться на грудь, перед глазами вновь и вновь вставал мертвец, вытаскивающий изо рта черную статуэтку. Он тянул руку и пытался что-то выговорить непослушным ртом. Молодой врач вздрагивал, судорожно втягивал воздух и против воли смотрел в угол на темный лик Богородицы. Наконец Константин сдался и в полумраке добрался до стола, где оставил склянки с лекарствами. Лунный свет пробивался через листья вишневых деревьев под окном. 5-10 капель будет достаточно. Что-то с силой ударило его под локоть, так что бутылочка вылетела из пальцев. Заграничный лаунданум, другой выплюснулся из узкого горлышка. Константин обернулся. Сзади стоял Константин Егорович Бесков, подполковник от кавалерии, полный тезка и дед по отцу, умерший, когда Костеньке исполнилось 6 лет. Сейчас они были одного роста. Разве что старший Бесков шире в плечах, тесно обтянутых парадным мундиром. По позвоночнику пробежала дрожь, мочевой пузырь сжал спазм, и Константин едва сдержался от резкого позыва. «Спрятала, дрянь!» — выплюнул дед. «Не дала силу передать! Гнию теперь, внук, и на тебя смотрю! Когда на могилку придешь?» Сильные пальцы вцепились в предплечье. Старик склонился ближе к самому лицу Константина, не опуская чуть выпуклых блестящих черных глаз. «Уходи отсюда! Нечего тебе тут делать! Не лезь! Уходи!» Слова впивались в затылок, будто гвозди. «Лучше ко мне приходи! Приноси трубочку, табачок, посидим, покурим! Помнишь мою трубочку из моржового клыка, внучок?» Между тонких губ мелькнул опарыш. Константин Егорович оскалил желтые зубы, перекусывая червя. Кожа обвисла, начала отслаиваться вместе с мышцами. Белки глаз помутнели, только неподвижные расширенные зрачки не отпускали взгляда. Позолота на камзоле темнело, дорогое сукно разъезжалось, махрилось некрасивыми дырами, обнажая сначала ткань рубахи, а после грудину с проступающими через плоть костями. Стадии разложения тела. Рисунок А, рисунок Б, рисунок В. Горло Константина свело, он одеревенел, не в силах дернуться и задыхаясь от запаха гниющего мяса. Череп с остатками волос щелкнул челюстью, нижняя с глухим стуком упала на пол, а после осыпался весь скелет в истлевшей форме. Ордена тускло блеснули между дугами ребер. «Уходи!» Константин резко сел на кровати, тяжело хватая ртом воздух. «Где он? Что это за место? Темная детская... Черная Богородица, тени листьев на беленой стене. Рукавом сорочки вытер мокрый лоб, все еще пытаясь отдышаться. Испуганно провел рукой по простыне. Фух, не опозорился. Сколько лет он не вспоминал деда. Сначала высокого, громогласного военного, который командовал домашними. Он буквально заставил назвать первого внука в свою честь. Потом тяжело умирающего старика, чей крик долетал до комнаты маленького Кости. Потертая трубка с чубуком, вырезанным из кости. Ее мальчик украл, когда взрослые хлопотали над телом, и спрятал среди игрушек. На похороны он не попал из-за ужасного ливня. Бабушка не пустила. Вечно закутанная в старую шаль, молчаливая, сухая старуха вдруг обрела голос, а после... Дед начал приходить к нему во снах и звать к себе на могилу. Сначала почти такой же, как был при жизни, а потом все более и более страшный. Распухший мертвец, лопнувший кожей, требовал прийти к нему. Костя просыпался с криком на мокрой кровати, а потом все прошло. Закончилось. Куда делась трубка? Дом быстро продали, семья переехала поближе к столице, где отцу предложили должность. На могиле деда Константин так никогда и не был. Константин встал, морщась от неприятного ощущения, с которым влажная от пота ткань липла к телу. Распахнул окно. Сверчки трещали, как безумные. Вот уж кому было хорошо в жару. Вдруг он заметил, что на крыльцо вышла девочка. Она двигалась странно медленно, когда спускалась с высоких ступеней. Разве Василиса не должна была вернуться в деревню? Опиумный сон сморил ее в доме? Девочка дошла до дороги и замерла, запрокинув голову и раскинув руки. Сомнамбулизм? Константин читал, что препарат вызывает разнообразные реакции нервной системы. Он быстро стянул ночную рубашку, всунул длинные ноги в брюки, поглядывая в окно. Звать сомнамбул бесполезно. Можно только попытаться вернуть домой или аккуратно разбудить. Накинул рубашку и надел ботинки на босые ноги. Черт! Фигурка девочки исчезла. Константин выбежал на улицу, запоздало сожалея, что не взял лампу. Глаза привыкли к полумраку, на открытых местах от луны было почти светло. Но если девочка пошла вглубь парка, он может не заметить ее за деревьями. Впереди у кустов сирени ему почудилось движение. От подъездной аллеи с высаженными по краям высокими ровными липами тропинка вела вбок. Сразу стало темнее. Константин остановился и прищурился. Деревья почти без подлеска, хорошо просматривались, но Василису он не увидел. Прошел немного по тропке, огибавший парк. Из-под ног взлетела птица, заполошно хлопая крыльями. Молодой врач вздрогнул, выргался сквозь зубы. Он решил дойти до конца парка и вернуться. Уж не примерещилась ли ему девочка? Отмахнулся, рассеянно от пищавшего над ухом комара. Между стволов мелькнуло что-то светлое. Константин прибавил шагу, опасаясь в темноте переходить на бег. Впереди кто-то был. Неясная тревога стиснула грудь, колени обмякли, и пришлось опереться плечом о шершавый ствол. Фигура была слишком громоздкой для худой Василисы. «Идем! Идем!» На шею легла рука, к спине прижался жесткий округлый живот. Константин чувствовал холод и твердость тела, в воздухе пахло рыбой. Мертвый барин подталкивал его вперед, подволакивая ногу. Ледяные пальцы крепко сжимали горло. Можно ли сбежать от мертвеца? В голове ни одной молитвы, только страницы анатомического атласа. Трупное окоченение. Ригор мортис. Конечности согнуты в суставах. Поза напоминает позу борца. «Иже! Шморы!» Труп навалился сзади, ладонь закрыла рот, потянула, поворачивая голову Константина налево. Между деревьями он увидел каменный крест, глубоко ушедший в землю. Перед ним на коленях стояла Василиса. К подножию креста она прислонила тряпичную куклу. Отдернула высоко рукав рубахи, провела коротким ножом вдоль толстого шрама у локтя. Кровь потекла темными струйками, закапала с пальцев. «На, куколка, покушай, да моего горя послушай!» Голос девочки дрожал и хрипел. Испачканными пальцами она мазнула там, где должно быть лицо у куклы. «Куколка, покушай, да горе моего послушай! На, покушай, да горе послушай!» С каждым разом она выговаривала слова быстрее и четче. «Послушай, на, покушай, горе моего!» Женщина в свободных одеяниях появилась перед девочкой. В полумраке лицо ее и руки казались черными, как и одежда. Василиса обняла ее ноги, ткнулась лицом в колени. Та наклонилась, ласково погладила светлые волосы. Мертвец дернул Константина за плечо, и тот потерял равновесие. Земля ушла из-под ног, и он стал падать. Долго, слишком долго, словно муха, что увязла в варенье. А потом Все исчезло. Константин глядел в дощатый потолок, слушая далеких петухов, негромкий разговор служанок, звяканье посуды, скрип пола. Вся эта обыденная жизнь сейчас казалась ему чудной и от этого еще более прекрасной. Господи, что за сны? Обычно кошмары таяли с первыми лучами солнца, но эти вцепились в память черными коготками. Яркие, четкие, поднимающие дыбом волоски на руках. Пальцы нервически подрагивали. «Так дело не пойдет, надо собраться». Константин поплескал в лицо водой над тазом, крепко зажмурился, пытаясь стряхнуть сонную одурь. Резко обернулся. Показалось, что сзади кто-то есть. Ветер качнул занавески у открытого окна. В дверь деликатно постучали. «Доброе утро! Вставайте, пожалуйста, барин! Еда на столе!» «Сейчас выйду!» Константин раздраженно дернул подбородком, пытаясь застегнуть пуговицу рубашки. Он долго смотрел на докторскую сумку, прежде чем достать пузырек и шприц. «Батюшка вы наш, Константин Егорович! Рад, душевно рад, что вам в Струпино хорошо спалось и пилось. Хе-хе. Михаила Андреевича мужички вынесли и в кабинете устроили. Жара-то какая стоит! Вы уж поспешите, душа моя!» «Поспешу, поспешу!» Константин рассмеялся, но одернул себя серьезней. «Хотя это так трудно, когда тебя распирает изнутри. Зато руки не дрожат, а недавние сны вызывают только улыбку. Какая фантасмагория! Впору в писатели податься!» «Отрадно слышать! Я пока работой займусь. Дел не в проворот. Как закончите, Ваське скажите, она быстро меня найдет!» «Точно! Надо будет перед отъездом еще раз осмотреть девчонку». На мгновение Константину стало тревожно, но неприятные чувства смело волной морфийной эйфории. Бюро из темной вишни было придвинуто вплотную к книжному шкафу, чтобы уместить в небольшой комнате громоздкий стол с телом. Константин распахнул окно, чуть не свернув локтем ловушку для насекомых. В слое варенья на дне копошились и приглушенно жужжали мухи. Рыбный дух стал слабее. До полудня еще далеко, но уже жарко, нужно поторопиться. «Ну что, Михаил Андреевич, сегодня у нас все получится. Тем более, думаю...» Театральным жестом Константин сорвал с тела полотно, бросил на пол. «С вами все ясно? Жара, нервы, возраст. Сердце?» Муха вылетела из открытого рта покойника. Константин прикусил губу, вспоминая. Вот мертвец тянет к нему руки. Потом одна резко опадает, другой он хватается за голову, словно в приступе сильной боли. Уголок рта опускает к низу, речь становится невнятной, речь трупа. Ха-ха! Апоплексический удар? А что, милейший, это похоже на здравую теорию. Господин Менделеев, говорят, во сне целую таблицу увидел. А чем господин Бесков хуже? Крестьяне вас не убивали, это главное. Но я, конечно, проведу процедуру по всем правилам. В светлой комнате среди привычных вещей с привычными звуками, которые доносились с улицы, лаем собак, отдаленными голосами, шелестом листьев, сны выцветали все больше. Константин заглянул в раскрытый рот покойника и широко улыбнулся. Все в порядке. Придавил язык, проверяя горло. Черт! Он едва дотянулся кончиками пальцев до чего-то твердого и гладкого, глубоко в гортани. Резко отдернул руку. Так, к чему это нервическое возбуждение? Похоже, во время первого осмотра он обнаружил инородный предмет, но состояние после солнечного удара не позволило верно оценить находку. Константин взглянул на поблескивающие металлические инструменты на расписном подносе. Фыркнул насмешливо. Вот ведь контраст контрастов. Выбрал остроконечный скальпель и уверенно рассек горло. Из тонкого разреза полилась кровь. Стекая по шее, она собиралась в лужу на лакированной столешнице. Константин замер. Такого кровотечения не может быть у мертвеца. Труп вскинул правую руку и запустил ее в рану. Раздался хруст. Крови стало еще больше, но скрюченные опухшие пальцы с посиневшими ногтями продолжали рыться в плоти, пока не вытянули черную деревянную фигурку. Константин стоял, прислонившись к резному столбику крыльца и курил. Сейчас папироса закончится, и он вернется в комнату. Завершит осмотр, озвучит заключение приказчику. вернется в Грайск. Проведет несколько дней за бумажной работой, а после навсегда забудет Струпина. Пальцы обожгло. Константин затоптал окурок и достал еще одну сигарету из портсигара. Если галлюцинации повторятся, придется съездить в Санкт-Петербург, побеседовать со специалистами. Логичные, правильные решения, без лишних эмоций. Морфий будет действовать еще несколько часов. Страх и беспокойство уже будто поддернулись пеплом, уходя на второй план. Дверь за спиной хлопнула, но молодой врач не повернул головы. По ступеням неловко спускалась Василиса, удерживая в каждой руке по тяжелому ведру. Она не заметила Константина, сосредоточенно глядя себе под ноги, а будто и в лапти. «Василиса, погоди!» — позвал Константин, и девочка тут же обернулась. «Пошли, я тебя еще раз осмотрю. Мне скоро уезжать. Бросай ведра». На несколько мгновений девочка замерла, не зная, на что решиться. Облизнула обветренные губы, нижними зубами зацепила кожицу, потянула, потом кивнула, затащила ведра обратно на крыльцо, поставив так, чтобы никто их не задел. «Пойдем в мою комнату». Константин надеялся, что она не заметит охватившее его возбуждение. «Больно не будет. Ха-ха, я дам лекарство». «И больно не будет, клянусь». На детском столике остались шприцы, пузырек с морфием. Надо убрать. Сердце забилось чаще, хотя обычно за инъекцией следовала брадикардия. «Сейчас ты садись и никуда не уходи!» Махнул он на низкий детский стульчик и метнулся в кабинет, смяв гармошкой цветастый половик в коридоре. Константин понимал, что состояние его далеко от нормального. Навязчивая мысль сейчас управляет им. Но если он исполнит задуманное, она незамедлительно уйдет. Так всегда бывает. Не удержался и посмотрел на тело помещика. Обнаженное, с целым горлом, над ним ввились несколько блестящих жирных мух, остальные черными точками ползали по бледной коже. «Черт! Ничего, ничего! Михаил Андреевич его дождется! Ему-то спешить некуда!» Сдержав рвущийся наружу смех, Константин подхватил за ручки докторскую сумку. Больше всего он боялся, что Василиса сбежит, исчезнет, растворится. Но девочка сидела на месте, поджав ноги и прижимая к себе локтем куклу, заправленную за поясок передника. «Быстро я вернулся, да?» Преувеличенно громко и радостно воскликнул Константин, поставив сумку на стол. Но в самый последний момент он передумал и взял склянку со стола. «Дай руку. Больно не будет». Он аккуратно закатал рукав ее светлой льняной рубашки. «Где же ты так порезалась? Ничего-ничего, все хорошо будет». — говорил молодой врач, не меняя тона, и ловко набирал в шприц мутноватую жидкость. Но сердце стучало в висках. Ему не показалось. Кровь проступила через повязку и пропитана ткань чуть повыше локтя девочки. Это пятно он и заметил, когда она проходила мимо. Василиса дернулась, засучила ногами, но Константин навалился на нее всем телом, слишком быстро нажимая на поршень шприца. Тело девочки обмякло. «Ох, только бы не напутать с дозировкой!» Дыхание размеренное, сердце бьется медленно, глубокий сон. Всего лишь сон. Константин сглотнул и потянулся к кукле. Замер с протянутой рукой. Что он делает? Откуда в голове появился этот безумный план? Из-за пустых фантазий он готов подвергнуть опасности жизнь ребенка. Неуместный восторг поднимался внутри, словно пузырьки в шампанском. С другой стороны, чего тянуть? Хуже уже не будет. А Константин успокоится, станет вспоминать со смехом, как гонялся за фантомами со шприцем и морфием вместо кадила и ладана. Наконец он решился вытащить тряпичную куклу из-за пояса Василисы. Поднес поближе к лицу. Затасканная, скрученная из каких-то полинялых лоскутов без лица и рук. Обычная игрушка бедной крестьянской девочки. Жал пальцы, нащупав что-то твердое внутри. Озноб. Приподнял волосы на затылке. Константин дернул, раздирая слои ткани. Изнутра растерзанной куклы выпала черная деревянная статуэтка не больше пяди длиной. Форма была передана простыми угловатыми линиями. Женская фигура в широкой накидке. Руки соединены около груди, будто она удерживает ребенка. Но на этом месте только глубокая выемка. Константин сглотнул и облизнул сухие губы. В голове звенела пустота, ни одной мысли. Кажется, он видел себя со стороны. Высокий, нескладный мужчина склонился над фигуркой, держа ее на вытянутой ладони. Вторая рука его заползла в сумку, зазвенела там склянками, вынырнула, сжимая узкий тонкий нож. Острие скальпеля наискось рассекло линию жизни, заливая ее кровью. «На, куколка, покушай, да горе моего послушай. На, куколка, покушай!» Выдохнул Константин чуть слышно. Высокая под потолок черная фигура нависла над ним. Шелковистая ткань свободного одеяния коснулась лица. «Дитятка, разве есть у тебя какое горе? Загадал дед тебе колдуном быть, да бабка сберегла. Свободен ты, сокол мой. Что захочешь, то и делаешь». Широкие ладони, шершавые на ощупь, обхватили лицо Константина. «Хочешь зелье в жилы вливать? Никто не помешает. Хочешь семью, и это получишь. Нечем тебе меня накормить». Константин слышал только свое тяжелое дыхание и негромкий женский голос, напоминающий материнский. Не моргая, глядел он на черный деревянный лик с живыми блестящими глазами. «Василиса кормит досыта. Ем я горе ее ем, а оно все не убывает». Женщина склонилась еще ниже. Константин видел ее лицо близко, близко. «Слушай, Василисушка, помни и исполни мои слова», — шепчут бескровные губы, обметанные коркой. «Я оставляю тебе эту куколку. Береги ее, держи всегда при себе. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета». Маленькая девочка у кровати умирающей женщины слышала и видела это так. А куколка видит, как Василиса сама обвязывает тряпки вокруг черной фигурки, а после подсовывает ее под тяжелую неподвижную руку матери. «Вот, Василиса, сестры твои новые, матушка. Она тебе и советом поможет, и словом утешит». Отец действительно в это верит или делает вид, что не замечает, как его новая жена обращается с падчерицей. А куколка видит, как украденным ножом девочка раз за разом режет руку, ведь от боли становится легче, а потом говорит о своих бедах. От этого тоже легче. «Бедная сиротка, не плачь, у меня тебе привольно будет. Какая ты красивая, а волоски какие шелковые!» Толстые пальцы сжимают шею сзади. Василиса мелко дрожит, когда лицо барина нависает над ней, а влажные губы тыкаются в крепко сжатый рот. Горло сводит, она хочет закричать, но голоса нет. А куколка видит, как Василиса стирает сарафан в холодной воде, а после хватает мокрый подол и начинает тереть им кожу бедер снова и снова. До крови. «Ах ты, гульня! Кто тебя в избу звал? В сенцах подождешь?» Мачеха гладит барские сорочки. Ей стали подкидывать такую работу за копеечку, когда Василису забрали в усадьбу. Старшая сводная сестра складывает рубашки. Двое младших детей возятся около печки. Девочка поворачивается, чтобы выйти, но тут куколку выдергивают из-за пояса. «Гульня, гульня!» Фроська приплясывает на месте, перекидывая куклу из руки в руку. Василиса, испуганно ахнув, кидается к ней. «Дрянь!» Мачеха хватает ее за косу, дергает на себя, заставляя запрокинуть голову. Слезы набухают на ресницах, но девочка не плачет, тонкими пальцами пытается высвободить волосы. Куколка видит, как женщина переводит взгляд на вторую руку, в которой удерживает тяжелый утюг. «Дрянь!» Выдыхает и прижимает его к щеке девочки. Василиса кричит. Тень заполняет комнату, свет тускнеет. Женщина отталкивает девочку, хватается за голову. Вторая рука висит вдоль тела, непослушные пальцы разжимаются, и утюг падает на пол, рассыпая уголья. Огонь вспыхивает необычайно сильно и высоко, но светлее от него не становится. Мачеха пытается ползти и скребет ступней по полу. Одежда ее вспыхивает. Дети кричат. Старшая дочь пытается добраться до матери, но пламя не дает. Василиса лежит ничком, закрывая собой куколку. «Невезучая ты девка, Васька. Мордочка смазливая была. Единственное богатство. Но я тебя не брошу, не бойся». Барин присаживается перед девочкой на корточке, улыбается широко. «Волоськи вот так зачесать, и ладно будет». Большой ладонью он прикрывает ей половину лица, скрытую повязкой. Куколка видит помещика Костоевского. Кауры Мерин идет не спеша, иногда останавливаясь, чтобы мягкими губами сорвать пыльный придорожный клевер. Тогда мужчина пинает его каблуками в бока. Куколка выходит к нему. Высокая, черная, с блестящим полированным лицом. Она сжимает ворот рубашки хрипящего мужчины и целует его в губы. Помещик начинает сползать на бок. Черты лица оплывают. Куколка поддерживает его и бережно опускает на землю. А после наклоняется и плюет в открытый рот. Василиса крепко держит тяжелое фарфоровое блюдо. Только бы не уронить. Щека сильно болит. От этого перед глазами иногда плывет. К разговору приказчика и городского доктора она не прислушивается. Все ее внимание сосредоточено на блюде. «Пусть девочка ко мне после ужина зайдет». «Никто не помешает. Васька слышала, что барин сказал?» «Зачем? О чем они?» Девочка чуть приподнимает подбородок, внутри все сжимается от ужаса. Со смертью старого барина ничего не закончилось. Пришел новый барин. Куколка видит... «Нет!» — Константин отшатнулся, толкнув спиной низкий столик. «Нет! Я никогда не...» «Тише, дитятка, я знаю». Фигура отступила, деревянная ладонь погладила по голове спящую девочку. «Она...» Константин не знал, как выразить словами охватившие его чувства. Эта девочка столько испытала. За что? Почему? Глупые, никому не нужные вопросы. «Да, сокол мой, ты можешь сделать все, что задумал, и горе ее сделать малым. Но захочешь ли?» Голос матери, ее интонации. Она никогда не кричала, только вздыхала негромко. Константин задумался. В детстве он очень боялся разочаровать маму так сильно, что любовь ее к нему уменьшится, хоть на немного. Казалось, что он сразу это почувствует, и мир рухнет. А потом он вырос. «Да, хочу и сделаю. У меня Василиса будет счастлива». «Хорошо, дитятка, сожги меня, чтобы не осталось следов. Сожги и забудь обо мне, но об обещании своем помни. Я всегда буду рядом». Деревянная женщина сложила руки, будто удерживала младенца у груди. «Как мать». «Ох, и камень вы с души моей сняли, батюшка! Апоплексический удар! Слово какое ученое! Бедный Михаил Андреевич! Не старый ведь еще, но все под Богом ходим. Не забудьте весточку нам прислать и официальную бумагу с подписями и печатями. Про щелыгу Житого только такое убедит. Берите яблочки, моченые в дорогу, берите! Сами не захотите, так Ваську побалуете. Отпускаю с легким сердцем. Вы же и тут все по закону сделаете, да? Медлить не станете? Кому польза, если душа малая умрет без докторской заботы? Вы уж подлечите хорошенько ее. Адресок вдовы Костоевского я вам черканул. Сговоритесь с ней. Ну, с Богом, Константин Егорович. Может, свидимся еще?» Приказчик широким размашистым жестом перекрестил воздух перед бричкой. Василиса сидела, вжавшись в борт, низко опустив голову. Косматый Василий свистнул, и лошадь дернула повозку. Николя привык, что в первую очередь приезжие просят показать собор Нотр-Дам-де-ла-Мер, который недавно восстановили после разрушений времен Великой Французской революции, когда новая власть особо не взлюбила культ Девы Марии. Но русская дама на прекрасном французском настойчиво спрашивала о подземном храме Сары-Ла-Кали, цыганской святой, непризнанной церковью. На цыганку женщина, похоже, не была совершенна, хотя лицо закрывала широкая шляпа с вуалью, а слишком плотное для летнего Сент-Мари-де-ла-Мер платье оставляло открытым только узкие кисти. Безымянный палец охватывало широкое обручальное кольцо, но сюда, на побережье, она приехала с пожилым отцом. Кажется, на лечение. Морской воздух, говорят, благотворно влияет на тех, кто борется с пагубными зависимостями. И пока старик посещал процедуры в дорогой лечебнице, мадам изучала город в одиночестве. Любопытство не порок, только когда оно не мешает зарабатывать, поэтому Николя без лишних вопросов пообещал отвезти иностранку к крипте. По легенде, служанка-египтянка Сара спасла Марию Магдалину и Деву Марию. Разыгрался шторм, и худлая лодочка не могла пристать к берегу. Тогда служанка сорвала свои пышные юбки и сделала из них плод. Так обе Марии спаслись и в благодарность окрестили девушку. Цыгане считают ее первой христианкой своего народа. И святой, — болтал Николя, петляя в узких улочках. Сара Ла Кали значит «темная Сара». Ее еще иногда называют «черной Мадонной». В подвале церкви святилище, алтарь и статуя. Вам повезло, только недавно туда стали пускать не цыган. Я был там всего раз, но смогу показать... — Не нужно. Я хочу сходить одна. Вы дождетесь меня, месье Николя? Любопытство против денег всегда проигрывает, поэтому гид кивнул и устроился в теньке. В подземном храме горели свечи, ярче всего вокруг статуи Сары Ла Кали. Старая Луладжа разогнула спину и безостенчиво уставилась на женщину, спустившуюся по узкой темной лестнице. Это святилище Рома, и они вправе глядеть на пришлого человека, ведь сюда его мог привести только праздный интерес. Цыганка едва сдержалась, чтобы не сплюнуть, но тут же осенила себя крестом. Она не одобряла новых порядков. Иноземцы приносят деньги, но не все на свете измеряется ими. Она достаточно пожила, чтобы понимать это. Женщина сняла шляпу. Светлые волосы были собраны в тугой пучок, полностью открывая лицо с правильными чертами. Красивая, если бы не уродливый бугристый шрам на щеке. Он привлекал все внимание, как любой явный недостаток. Чужестранка прошла к статуе святой, черное деревянное тело которой было скрыто под цветастыми юбками, любимым подношением верующих. Скоро нужно будет их убрать, иначе они полностью скроют фигуру вместе с венчающей ее голову драгоценной короной. Женщина выпрямилась, запрокинув голову, а после рухнула на колени, прижалась лбом к холодным плитам. Луладжа прислушалась. Слова молитвы на чужом языке звучали непонятно, но горячо, исступленно. «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Покушай горе моего».